Софья Прокофьева. Приключения желтого чемоданчика. Глава первая. Детский доктор. Детского доктора разбудило яркое солнце и ребячий смех. Детский доктор мог целыми днями слушать этот смех. Это были для него самые приятные звуки на свете. Ребята играли во дворе и смеялись. Время от времени снизу поднималась серебряная струя воды. Можно было подумать, что посреди двора лежит большой кит. Детский доктор, конечно, понимал, что этого не может быть. Он знал, что это дворник дядя Антон поливает клумбу. Детский доктор чувствовал себя утомленным. Последнее время у него было очень много работы. По ночам он писал книгу. Книга называлась «Роль справедливой драки в нормальном развитии мальчишки». Днем он работал в детской поликлинике, а после работы собирал материал для своей книги. Он ходил по дворам и скверам, входил в темные подъезды и даже заглядывал под лестницы. «Как хорошо, что сегодня мне не надо идти в поликлинику», — подумал детский доктор. «Я смогу сегодня отдохнуть и, может быть, даже закончу седьмую главу моей книги. У меня сегодня только два вызова. Правда, один случай очень тяжелый. Это грустная девочка Тома». В это время раздался громкий звонок. Детский доктор пошел в переднюю и открыл дверь. За дверью стояла мама. Конечно, это не была мама детского доктора. Это была мама какого-нибудь мальчика или девочки. Но то, что это была мама, было несомненно. Это было сразу видно по ее большим, несчастным глазам. Детский доктор тихонько вздохнул и пригласил эту чью-то маму в кабинет. Правда, это была очень хорошая мама. Детский доктор это сразу определил. Такая мама наверняка умела быть строгой. Но, с другой стороны, такая мама наверняка разрешала своему ребенку лазить по деревьям и бегать босиком по лужам. «Интересно, как она относится к дракам?» – подумал детский доктор. «Ее мнение было бы важно для моей книги «Роль справедливой драки в нормальном развитии мальчишки». «Вы понимаете, доктор?» Волнуясь, начала мама. Ее глаза были совсем темными и несчастными. А ведь, наверное, ее глаза умели ярко сиять. «Видите ли, мне вас очень рекомендовали. У меня сын Петя. Ему 9 лет. Он очень болен. Он, вы понимаете, он трус». Прозрачные слезы одна за другой закапали у мамы из глаз. Можно было подумать, что вдоль щек у нее висят две нитки блестящих бус. Видно было, что ей очень тяжело. Детский доктор смутился и стал смотреть в сторону. «Вот рано утром, — продолжала мама, — понимаете, как проснется? Или, например, как придет из школы, а вечером...» «Так, — сказал детский доктор. Минуточку. Вы лучше отвечайте на мои вопросы. В школу уходит один...» «Провожаю и встречаю». «А в кино?» «Уже 1.5 года не был». «Собак боится?» «Даже кошек», — тихо сказала мама и всхлипнула. «Понятно», — сказал детский доктор. «Ну ничего, современная медицина. Приходите ко мне завтра в поликлинику. Я вас запишу на 12 часов. Вам удобно в это время?» «В поликлинику?» — растерялась мама. «Вы знаете, он не пойдет. Но ни за что на свете. Не могу же я вести его силой, как вы считаете? Я думала, вы к нам на дом. Мы здесь недалеко живем. На 102-м автобусе...» «Ну, хорошо», — со вздохом сказал детский доктор и с тоской посмотрел на свой письменный стол. «Мне все равно сейчас надо ехать на Лермонтовский проспект к этой грустной девочке Томе». И детский доктор стал складывать лекарства в свой небольшой чемоданчик. Чемоданчик был среднего возраста, не новый, не старый, желтого цвета, с блестящими замками. Минуточку, минуточку, чтобы не забыть. Это порошок смеха для грустной девочки Томы. Очень сильно действующее средство. Уж если он не поможет... Так, бутылка антибалтина. Так-так, перед употреблением взбалтывать. Это для одного болтуна. А для вашего Пети... Простите, доктор, опять засмущалась мама. Вы и так очень любезны, но... Петя не принимает никаких лекарств. Боится. Он даже не пьет газировку, потому что она шипит. Я суп ему наливаю в мелкую тарелку. Он боится есть из глубокой тарелки. Естественно, естественно, задумчиво пробормотал доктор. Вы находите это естественным? От удивления мамины глаза стали в 4 раза больше. Это естественно для данного заболевания, ответил детский доктор, насыпая что-то в бумажный кулек. Таким детям я даю лекарства в виде конфет. Вы видите, самые обыкновенные конфеты в розовой бумажке. Самые трусливые дети смело кладут ее в рот и... Детский доктор и мама вышли на улицу. На улице было просто замечательно. Солнце было горячее, ветерок прохладный, дети смеялись, взрослые улыбались. Куда-то быстро ехали машины. Детский доктор и мама подошли к автобусной остановке. За желтым забором уходила в небо высокая телевизионная вышка. Она была очень красивая и очень высокая. Наверное, всем мальчишкам в этом районе она снилась каждую ночь. А на самом ее верху горел ослепительный огонек. Он был такой яркий, что лучше было целый час смотреть на солнце, чем 1 минуту на этот огонек. Вдруг этот огонек погас. И тогда стало видно, что там, на самом верху, копошится какой-то черный муравей. Потом этот черный муравей пополз вниз. Он становился все больше и больше, и вдруг оказалось, что это вовсе не муравей, а рабочий в синем комбинезоне. Потом в желтом заборе открылась какая-то дверца, и рабочий, нагнувшись, прошел через эту дверцу. В руке у него был желтый чемоданчик. Рабочий был очень молодой и очень загорелый. У него были ярко-голубые глаза. Может быть, они такие голубые, потому что он работает так высоко в небе, подумал детский доктор. Нет, я рассуждаю слишком наивно. Вы уж извините меня, старика, сказал детский доктор молодому рабочему. Но я хочу вам сказать, что вы очень смелый человек. Ну что вы, смутился молодой рабочий и стал еще моложе и стал совсем похож на мальчишку. Ну какая тут смелость? Работать на такой высоте. Разрешите пожать вашу руку, разволновался доктор и, поставив свой желтый чемоданчик на землю, протянул руку молодому рабочему. Молодой рабочий тоже поставил свой чемоданчик на землю и пожал руку детскому доктору. Вы, конечно, в детстве любили драться. Я не ошибся? Молодой рабочий покраснел и в смущении покосился на людей, стоявших в очереди. Да, бывало. Ну что вспоминать такие глупости? Это совсем не глупости, воскликнул детский доктор с точки зрения науки. Но сейчас говорить об этом не время. Главное, это ваша удивительная смелость. Смелость – это... Наш автобус, тихо сказала мама. Но она сказала это таким голосом, что детский доктор сразу на нее посмотрел. Он увидел, что ее лицо побелело и стало каким-то каменным. Можно было подумать, что это не мама, а статуя мамы. А глаза, которые умели сиять, стали совсем мрачными. Детский доктор виновато втянул голову в плечи, подхватил желтый чемоданчик и полез в автобус. «Ах, я разбитый градусник!» – думал он, стараясь не глядеть на маму. «Какая бестактность говорить в ее присутствии о смелости! Я врач и так грубо ткнул пальцем в рану! Да еще такая хорошая мама! Ах, я дырявая грелка! Ах, я...» Глава 2. Трусливый мальчишка. Мама открыла дверь и через темную переднюю провела детского доктора в ярко освещенную комнату. Комнату заливало солнце, но как будто этого было мало. Под потолком горела большая люстра, На тумбочке стояла зажженная настольная лампа, а на столе лежал зажженный электрический фонарик. «Петенька мой!» — тихо и ласково сказала мама. «Это я пришла. Где ты?» Под кроватью кто-то зашевелился. Можно было подумать, что там лежит большая змея. «Петенька!» — опять тихо и ласково сказала мама. «Я здесь! Я не дам тебя никому в обиду! Вылезай, пожалуйста!» Из-под кровати показалась голова мальчишки. Детский доктор посмотрел на Петьку и улыбнулся. Он терпеть не мог лечить мальчишек и девчонок, которые ему не нравились. А Петька ему сразу понравился. То есть, конечно, не весь Петька, а только Петькина голова. Весь Петька был еще под кроватью. Но у Петьки был хороший подбородок, симпатичные уши, торчавшие в разные стороны, а на носу были 4 замечательные веснушки. «Вылезай, вылезай!» — сказал детский доктор, радуясь, что Петька ему понравился. «Под кроватью темно, вылезай на солнышко!» Петька на животе осторожно вылез из-под кровати. Теперь он был похож не на змею, а на большую ящерицу без хвоста. «Ну, вставай, вставай, чего на полу лежать-то?» — сказал детский доктор. «По полу, знаешь, иногда мыши ходят». «Встань, Петенька, не бойся», — тихо и терпеливо сказала мама. Петька встал. Теперь он был похож не на ящерицу, а просто на хорошего мальчишку. Детский доктор обошел вокруг Петьки, глядя на него своими опытными глазами. «А ну-ка, согни руку, я посмотрю, какие у тебя мускулы». Петька посмотрел на маму жалкими глазами и согнул в локте дрожащую руку. «Совсем не так плохо, совсем не так плохо», — довольным голосом сказал доктор. «А ну-ка теперь подпрыгни». Но вместо того, чтобы подпрыгнуть, Петька обеими руками вцепился в спинку стула. Петька так в него вцепился, что его пальцы побелели, как отмороженное. «Ну подпрыгни, сыночек», — тихо сказала мама. «Ну, пожалуйста, это надо для лечения». Петька с упреком посмотрел на маму и подпрыгнул. По правде говоря, когда он подпрыгнул, между его подошвами и полом с трудом можно было просунуть мизинец маленького ребенка. «Отлично, отлично», — сказал детский доктор и сел за стол. «Случай, конечно, запущенный, но не тяжелый. 100 граммов конфет настоящей храбрости, и он будет здоров. Вот увидите, он сейчас съест 1 конфетку и пойдет гулять во двор». И тут глаза мамы, которые умели сиять, наконец засияли. «Да-да, я не ошибся», — подумал детский доктор. «Они могут сиять, ее глаза». «Неужели это правда?» — сказала мама и засмеялась от счастья. «Ну, тогда я пойду на работу, а то я уже совсем опаздываю. Мне и так придется бежать всю дорогу. Я только попрошу соседку, чтобы она посидела с Петенькой, и пойду». «Никаких соседок, никаких соседок», — строго сказал детский доктор. «Я категорически против соседок. Это может только повредить. Я сам прослежу, чтобы ваш сын как следует разжевал конфету настоящей храбрости и проглотил ее. И все будет в порядке». «Мамочка!» – прошептал Петька. «Не бойся, сыночек, надо слушаться доктора». «Не уходи!» – всхлипнул Петька. «Ну ты же слышал, что сказал доктор? Все будет хорошо». И с этими словами эта хорошая мама крепко поцеловала сына, крепко пожала руку детскому доктору и ушла. Она ушла очень счастливая, и глаза ее сияли. А детский доктор взял желтый чемоданчик и поставил его на стол. Потом он потянул замки большими пальцами в разные стороны. Замки громко щелкнули, и чемодан открылся. И вдруг... детский доктор громко вскрикнул и уставился в открытый чемоданчик с таким видом, как будто он уставился в открытую пасть крокодила. Потом он схватился руками за волосы и замер с открытым ртом. Потом он закрыл рот, опустил руки, схватил чемоданчик и вывалил все его содержимое на стол. На стол тяжело упала толстая серая книга и металлический щиток с темным стеклом посередине. На книге большими буквами было написано «Верхолаз, электросварщик». «Чемодан!» – прошептал детский доктор белыми дрожащими губами. «Это не мой чемодан!» Петька хрипло заревел от страха. Детский доктор посмотрел на Петьку отсутствующими глазами. «Это чемодан того храброго молодого человека!» — простонал он. «Ну, конечно, я не взял свой чемодан, а взял не свой чемодан. То есть я хочу сказать, что он взял мой чемодан, а не взял свой чемодан. А в моем чемодане лежат конфеты настоящей храбрости. Детский доктор снова застонал таким ужасным голосом, как будто у него заболели сразу все зубы. «Эти конфеты может есть только трус, а этот храбрый молодой человек и так слишком храбрый. Если он съест хоть одну конфету, он станет чересчур храбрым, и тогда... Нет, нет, его надо скорее найти. Вот тут на книжке написано «Валентин Ведеркин». Я должен бежать!» — закричал детский доктор, поворачиваясь к Петьке. «А ты подожди тут маму!» Но Петька всей тяжестью повис на рукаве детского доктора. Слезы заливали все его лицо и как серьги болтались на оттопыренных ушах. Рукав затрещал. Еще немного, и детский доктор отправился бы на поиски Валентина Ведеркина в пиджаке с одним рукавом. «Я один не останусь! Я боюсь!» — рыдал Петька. «Тогда пойдем со мной». «И с вами я не пойду, я боюсь». «А чего ты больше боишься, оставаться здесь или идти со мной?» «Одинаково». «Выбирай». «Боюсь выбирать». «Ну, решай скорее». «Боюсь решать». «Ну, скорее». «Боюсь скорее». «Ну, хочешь, я отведу тебя к соседке? Как ее зовут?» «Тетя Катя». «Где она живет?» «Не знаю». «Ну, в какой квартире?» «Не знаю». «Ну, пойдем ее поищем». «Боюсь искать». «Ох, так мы с тобой до вечера проговорим», — закричал доктор, бросаясь к двери. «А я больше не могу ждать». Глава третья. Валентин Ведеркин и его бабушка. Валентин Ведеркин стоял посреди комнаты и смотрел на потолок. Он был уже не в синем комбинезоне, а в красивом костюме. Рядом с ним стояла его бабушка, Анна Петровна, и тоже смотрела на потолок. Две пары голубых глаз смотрели на потолок. На потолке было желтое пятно. Оно было совсем ни к чему на этом белом потолке в этой новой комнате. «Течет», — вздохнула Анна Петровна. «Ночью дождик был, и опять протекло». Анна Петровна была маленькая старушка с тихим добрым лицом. У нее были добрые глаза, добрый рот и добрые брови. Даже нос и щеки у нее были добрые. «Ты бы с управдомом поговорила, бабушка», — с досадой сказал Валентин Ведеркин. Анна Петровна подняла на него кроткие голубые глаза. «Я бы с ним поговорила. Да вот он со мной говорить не хочет», — с огорчением сказала она. «Вон он на лавочке сидит». «Давай я с ним поговорю». «Что ты, Валечка? Ты человек горячий», — испугалась Анна Петровна. «И голос у тебя такой слишком громкий. Еще соседа нашего побеспокоишь. Я вон чай пью, так сахар в чашке не размешиваю. Боюсь, ложечкой звякну, потревожу его. Может, он сейчас отдыхает. Может, ему сегодня лететь. Ты иди, иди, милый, а то в кино опоздаешь». Анна Петровна проводила внука в переднюю и закрыла за ним дверь. «Надо же, какой отчаянный!» — подумала она, на цыпочках возвращаясь в комнату. «Даже управдома не боится!» Анна Петровна села на стул и стала смотреть на желтое пятно. Она смотрела на него и смотрела, как будто это пятно могло прибавить ей силы для разговора с управдомом. Наконец она подошла к окну. Управдом сидел на скамейке, смотрел на клумбу и о чем-то думал. У него было красное лицо и красная шея. Посреди красного лица торчал не очень красивый нос, похожий на большую грушу. Анна Петровна долго откашливалась и даже сама себе улыбалась от смущения, а потом робко крикнула: «Пожалуйста, будьте так любезны! Я вас очень прошу!» Домоуправ поднял голову и что-то зарычал. Анна Петровна поскорее ушла с балкона, хотя балкон был на пятом этаже. «Ну что ж, пятно — это только пятно.